то можете тут делать, что только пожелаете. Хоть развалите все до конца. Хоть в огороде баобабы выращивайте. Но учтите, я ничего не знаю. Я слепая и глухая. И вообще, завтра мы отсюда уезжаем. Говорю вам это с глазу на глаз между нами, ибо официально нет моего согласия ни на что». Семь человек с удивлением вытаращили на нее глаза. Восьмой остался невозмутимым. Восьмым был Марыськин муж, Хенрик. «А в чем дело?» — спросила мамуля. «Ты должна так с нами говорить?» «Да как же мне говорить?» — с горечью вопросила Марыська. «Это вы можете себе позволить говорить, как вам заблагорассудится, а я... Забыли, чья я дочь?» «Вы к этому паршивому наследству не причастны, живете свободно, а я должна его стеречь, оберегать, чтобы какая-нибудь из гиен не оттяпала себе кусок. Видите же, что мы тут пальцем о палец не ударили. Нельзя!» Хенрик хотел очистить колодец или новый выкопать. «Куда там? Не моги! По воду к соседям ходим. Скамейка развалилась. Отремонтировать не имеем права. Сразу в суд подадут, что сидим на чужой собственности. Ведь никто не знает, чья эта скамейка». «Да кто запрещает? Ведь никого же тут нет», — удивилась Тереза. «Не беспокойтесь, сразу донесут. У каждого из наследников в деревне свой доносчик. Пишут письма. Видите, вроде бы никого нет, тихо и спокойно. Но попробуй хоть одну доску сдвинь с места. Сразу сбегутся. Из Аргентины заявится, из Китая, с Северного полюса. Тут недавно заехал какой-то симпатичный человек, попросил разрешения пожить в садике в палатке. Так мы вынуждены были его прогнать. Одна женщина хотела снять наш вагончик. Пожите, когда мы уедем. Хорошие деньги давала. Дудки, как можно? Сразу бы нас обвинили, что пользуемся чужой собственностью для получения прибыли». «Но нам-то сможешь сдать свой барак?» — перебила ее мамуля. «Никакой прибыли тебе от нас не будет, так что, наверное, можешь нас впустить. Но вы дело другое, вы родня. Вы можете без разрешения поселиться в вагончике, сломать замок и жить, вам ничего не будет. Ну, если я на вас не подам в суд. А я не подам. Мне не хочется. Да я могу и вовсе об этом не знать. О, прекрасная мысль. Пусть это будет кража со взломом. Вернее, взлом. Перед отъездом Хенрик повытянет болты из обеих скоб запора, чтобы вам легко было их и вовсе выдернуть. Слышишь, Хенричек?» Вот так с глазу на глаз мы обсудили с Марыськой свой статус пребывания в Тонче. И пребывание начали со взлома ее барака. Это и в самом деле оказалось совсем нетрудно. Мы с удовольствием сорвали с двери фургона огромный висячий замок вместе с петлями. Недовольна была только Тереза, утверждавшая, что мы ее тут совсем сбили с пути праведного. К себе в Канаду она вернется законченной преступницей, воровкой и взломщицей. И неизвестно кем еще, ведь это наверняка не конец. Тетю Ядю чрезвычайно встревожило известие о женщине, которая хотела снять Марыськин фургон. «Вы слышали?» — почему-то шепотом волновалась она. «Это наверняка Эдита. Значит, они где-то поблизости? Надо будет постеречь Тереску». А Люцина рвалась на поиски закопанных ценностей и хотела немедленно начать раскопки под грушей. Вернее, в том месте, где еще виднелись трухлявые останки ствола бывшей груши. Я еле сдерживала ее трудовой энтузиазм, в сотый раз растолковывая и ей, и всем остальным, что надо вести себя спокойно, делать вид, что мы просто отдыхаем на земле предков. Ничего не делаем, просто отдыхаем. Понятно? Не дай бог кто-то пронюхает, что мы тут что-то ищем, и пиши пропало. Сбежится не только вся деревня, но и наследники дяди Витольда слетятся из самых отдаленных уголков планеты.